На поляну выскочил белый заяц, а за ним целая стайка рыжих белочек. Был этот заяц большой, в серых пятнах, и казался пугающе странным, ибо передвигался хоть и прыжками, но абсолютно по-человечески, да и в лапах держал тонкий острый сучок, похожий на шпагу. Заяц галантно поклонился Василисе, а белочки, окружив со всех сторон, принялись стаскивать с нее ночную рубашку. «Все в порядке», — неожиданно шепнул напуганный Василисе голос Клементины, и девочка позволила снять с себя одежду, оставшись совершенно голой. А белочки уже тянули рубашку к зайцу. Тот накидал поверху сухих веточек и острым сучком очертил вокруг Василисы ровный круг на земле. После странный зверь кинул на ворох одежды и веток свою шпагу, и вся груда вспыхнула тревожным синим пламенем. Заяц подпрыгнул к костру, бесстрашно выхватил лапами горящую шпагу и поджег черту. На миг Василиса оказалась в пылающем кругу, но не успела она испугаться, как жаркая огненная завеса сменилась прохладным водопадом. А после и вовсе пошел зерновой дождь. Падающие с неба зернышки касались земли, а на их месте сразу же прорастали колоски пшеницы. Не успела Василиса как следует подивиться этому чуду, как ее обволок густой ароматный дым, будто жгли вокруг душистые травы. Но вскоре дым рассеялся, и перед кашляющей Василисой опять предстало сверкающее золотом и серебром огней озеро и высокий скалистый островок в центре, освещаемый огромной нереальной луной. «Плыви к нам!» — неожиданно пропели русалки и начали странный танец. Они синхронно уходили под воду, после чего на поверхности выныривали то их хвосты, то головы, то бледные тонкие руки. Василиса засмотрелась на них и нечаянно зашла в воду. «Плыви к островку как можно быстрее», — опять зашептал на ухо голос Клементины. «Русалки будут тебя пугать, отговаривать, заманивать, но не слушай их, плыви дальше. Если хоть на минуту остановишься и заговоришь с ними, все, останешься в озере навсегда». «Ведь русалки — это неудавшиеся феи, и они сделают все, чтобы тебя тоже постигла неудача. И не бойся их, они не могут к тебе прикоснуться. Плыви же!» Чувствуя, что страх и холод вновь овладевают телом, Василиса ринулась с разбегу в воду, подняв тучу брызг. Она старалась не думать, что не очень хорошо умеет плавать. Русалки перестали петь. Краем глаза Василиса видела, как они провожают ее взглядами. Тусклые рыбьи глаза на прозрачно-белых лицах неотрывно следили за ней сквозь мутные пряди спутанных волос. От этих молчаливых, ненавидящих взоров Василисе стало очень не по себе. Она забарахталась сильнее, но вода словно специально не хотела пропускать ее. «Да она же совсем не умеет плавать», — протянула вдруг одна из русалок и тоненько засмеялась. Жуткий смех подхватили и другие русалки. Кроме того, они начали строить невероятно страшные рожи. Поджилки бы затряслись и у самого смелого, а не только у неважно плавающей 13-летней девочки. «Остановись!» — рявкнула одна из русалок. «Там глубоко! Погубишь себя! Иди к нам, несмышленая, глупая! Не сможешь, не успеешь!» «Возле самой скалы намного глубже», — одна из русалок оказалась очень близко, — «страшная черная вода». «Прикоснись ко мне», — зашептала следующая, — «дай руку, дай же».